Такая мощная броня, и вы спешите примкнуть к этому сборищу. Почему? Девушка на коммутаторе и официант, саркастически фыркнул Пол. Хорошие, честные люди, возразил Талбот и вернулся к Вульфу. Отнюдь не спешу. Можно, стало быть, считать, что вас здесь нет. Я здесь, конечно, но вовсе не для того, чтобы присоединяться к каким бы то ни было сборищам. Я здесь, чтобы воссоединиться с мисс Кейс. А воссоединение с мисс Кейс, ради этого можно и поспешить. Что касается остальных, то все они, кроме, пожалуй, Бродайка. Дверной звонок опять прозвенел, и поскольку среди новых пришельцев могли оказаться лишние, я поспешил в прихожую, опередив Фрица, и приник к нашей оптике одностороннего действия на входной двери. Увидев, кто стоит там на ступеньках, я закрепил цепочку, отпустил дверь на 2 дюйма и кинул в щель. «Не хочу простужаться». «Я тоже не хочу», — ответствовал грубый голос. «Отворяй запор». «Мистер Вульф занят», — сообщил я дипломатично. «Не могу ли я его заменить?» «Никоим образом. Никогда не мог и никогда не сможешь. В таком случае потерпите минутку, я узнаю». Я захлопнул дверь, прошел в контору и сказал Вульфу. «Тот человек по поводу кресла». Таков был любезный моему сердцу псевдоним инспектора по убийствам Кремера. Вульф крякнул и затряс головой. «Я буду занят несколько часов и не стану устраивать антракты». Я вернулся к двери, приоткрыл щель и сообщил с оттенком сожаления. «Извините, он занят домашними делами». «Ага», — ехидно заметил Кремер. «Конечно же занят, поскольку здесь Талбот, да и вся шестерка у вас. Отворяй дверь». «Ба, кого вы собираетесь удивить? Вы, разумеется, заняты кем-то из них, возможно, даже всеми, и я лелею надежду, что вы не позабыли о Талботе, который так нам по душе. Между прочим, о телефонистке и официантке из Черчилля. Не помните их имена?» «Именем закона, отвори дверь». «Вас дико слушать», — сказал я, не веря своим ушам. «Вы проделываете эту штуку со мной. Как вам известно, закон-то и держит вас за дверью. Если вы намерены кого-нибудь арестовать, скажите кого, и я прослежу, чтобы он не смылся втихаря. Кстати сказать, никто не предоставлял вам монополии. Они были в вашем распоряжении целую неделю, а у Вульфа они всего час. И то вы не можете с этим смириться. Что же, дабы хоть чуточку вас успокоить, скажу вам одно. Он пока задачку не решил, и, возможно, провозится с нею до полуночи. Можно будет выиграть чуть-чуть времени, если вы дадите мне имена». «Заткнись», — проскрежетал Кремер. «Я пришел чисто по-дружески. Нет такого закона, который запрещал бы Вульфу принимать людей в своей конторе, и нет закона, который запрещал бы мне быть среди них». «Ну, естественно, нет», — согласился я. «Когда вы внутри». «Ну как же быть с этой дверью? Вот она, дверь, подразумеваемая законами и в соответствии со статусом...» «Арчи!» — рев доносился из кабинета. Наигромчайший Вульфов рев, но других звуков не было. И опять. «Арчи!» «Простите меня», — сказал я, поспешно захлопнул дверь, проскочил в прихожую и влетел в кабинет. Никакой катастрофы пока не произошло. Вульф по-прежнему восседает в своем кресле за столом. Кресло, где прежде сидел Талбот, лежит на полу. Дороти стоит спиной к столу Вульфа. Брови взлетели на рекордный уровень. Одри Руни торчит, глазея в углу у большого глобуса. Стиснутые кулачки прижаты к щекам. Пол и Бродайк тоже вне своих кресел и тоже таращатся на середину комнаты. Застывшие позы зрителей заставляли ожидать потрясающего зрелища. На деле же там всего только и было, что 2 типа, размахивающих кулаками. В момент, когда я вошел, Талбот хуком правой зацепил шею Саффорда, а когда я прикрывал за собой дверь в прихожую, Саффорд ответил солидным ударом по почкам Талбота. «И много я прозевал», — поинтересовался я. «Останови их», — приказал мне Вульф. Правая Талбота скользнула по скуле Саффорда. А Саффорд еще разок въехал ему в область почек. Они действовали надлежащим образом, по всем правилам. Но Вульф был хозяином, и ему претил беспорядок в кабинете, так что пришлось мне вмешаться в игру. Я схватил Талбота за ворот пиджака и рванул назад с такой силой, что он перевалился через кресло. Потом я преградил дорогу Саффорду. Казалось, он вот-вот вмажет мне, но руки его опустились. «С чего это так быстро?» – спросил я. «Да он тут высказался насчет мисс Руни». «Выведи его вон!» – прошипел Вульф. «Которого из них?» – спросил я, скосив один глаз на Саффорда, а другой на Талбота. «Мистера Талбота!» «Ты поступил совершенно правильно, Вик», – говорила Дороти. «Ты был фантастически хорош. Этот воинственный блеск в твоих глазах...» Она забрала его лицо в ладони, притянула к себе и быстро прижалась губами к его губам. «Вот!» «Вик в данный момент покидает нас», — сообщил я ей. «Пошли, Талбот, я вас выпущу». Прежде чем присоединиться ко мне, он заключил Дороти в объятия. Я кинул взгляд на Саффорда, полагая, что он обнимет Одри ради равновесия, но он по-прежнему сжимал кулаки. И я, как пастух, погнал перед собой эту блудную овцу Талбота прочь из комнаты. Пока он надевал в прихожей пальто и шляпу, я изловчился припасть глазом к одностороннему стеклу. Крыльцо было свободно, и я распахнул дверь. «Не берите близко к сердцу, а то ненароком руку сломаете». В конторе все опять расселись по местам. Невзирая на то, что ее рыцаря выставили пинком под зад, Дороти, видимо, намеревалась остаться. Я прошествовал к своему креслу у стола. Вульф взялся за свое. «Нас прервали, мисс Руни. Как я уже сказал, вы выглядите весьма уязвимо, поскольку удостоили своим присутствием арену действия. Не будете ли так любезны подсесть поближе вон на тот стул? Арчи, блокнот». В 10:55 на следующее утро я сидел в конторе, не все еще, а опять дожидаясь, когда же Вульф спустится вниз, покинув свои поднебесные оранжереи с 10 000 орхидей. Эти его встречи на высшем уровне продолжаются ежедневно с 9 до 11 по утрам и с 4 до 6 во второй половине дня. Если ядерной войне суждено изменить все на свете, хотелось бы, чтобы она в первую очередь изменила этот распорядок. Мы играли в пинокль втроем. Сол Бензер, Ори Кеттер и я. Их обоих вызвали сюда по телефону. Требовались какие-то квалифицированные услуги. Сол носил старую кепку, имел большой нос, а сам был невелик ростом, прост в общении и вообще принадлежал к лицу лучших в мире специалистов по всем делам, которые не требуют при исполнении вечернего костюма. Ори, способный обходиться без расчески годами, не годился, конечно, Солу в подметки, но все равно по праву считался отличным профессионалом, мастером на все руки. К 10:55 я отставал на 3 дублона. В ящике моего стола лежали 2 исписанных блокнота. Вульф не задержал клиентов на ночь. Уже совсем мало оставалось до утра, когда он их отпустил. Теперь мы имеем о них куда больше сведений, чем содержалось во всех газетных сообщениях вместе взятых. Рассказывая, наши клиенты во многом повторяли друг друга. Никто, к примеру, не убивал Зигмунда Кейса. Никто, с другой стороны, не получил разрыв сердца при известии о его смерти, даже его дочь. Никто никогда не имел револьвера, никто даже не умел им пользоваться, никто не мог привести ни малейшей улики, с помощью которой удалось бы осудить Талбота или на худой конец его арестовать. Ни у кого не было железного алиби, зато у каждого был какой-нибудь личный мотив, возможно, не самый эффектный на свете, как у Талбота, но все равно на мотив не начихаешь. Таковы были их показания. Фердинанд Пол полыхал негодованием. Он не понимал, зачем тратить время на них и зачем тратить их время, если единственной и очевидной задачей было одно – сокрушить алиби Талбота и накрыть Талбота. но пришлось Полу и самому исповедоваться. 10 лет тому назад он обеспечил Зигмунду Кейсу 100 тысяч долларов, необходимых, чтобы затеять процветающую систему индустриального дизайна. Последние пару лет доходы Кейса маханули выше облаков, и Поулу захотелось получить равную долю, но желание его не сбылось. Кейс со скрипом выделил ему под тот взнос жалкие 5% годовых, 5 тысяч долларов, тогда как половина прибыли составляла сумму в 10 раз большую, и Поул не мог поставить его перед классическим выбором: покупай мою часть или продавай мне свою, потому что Поул по уши погряз в долгах. Закон отказывался вмешиваться. Соглашение партнеров гарантировало Поулу как раз 5%. Прибыль Кейс перечислял подставному лицу, подбавляя к этим жалким процентам Поула подливку в виде жалования, и твердил, что деньги приумножаются благодаря его дизайнерским талантам. Сейчас, когда Кейс угодил в покойники, совсем иная ситуация. Контракты на виду, все до одного, доходы за 20 лет тоже. Допустим, Пол и Дороти, лица, к коим переходит наследство, не сумеют прийти к взаимопониманию. Тогда дележку проделает судья, и Пол получит, согласно его прикидкам, по меньшей мере 200 тысяч, а может быть и много больше. Он отрицал, что налицо великолепный мотив убийства, и вообще, как бы то ни было, во вторник утром в 7:28 он отправился на поезде в Ларчмонт кататься на своем суденышке. Где он сел на поезд? В Гранд Централ или на 125-й улице? На Гранд Централ, говорил он. Был он один? Да. Он ушел из своей квартиры на западной 84-й улице в 7 и воспользовался метро. Часто ли он прибегал к услугам подземки? Да. И так далее на 14 страницах моих записей. Я оценил его показания на 2 с минусом. Пускай даже он докажет, что добрался до Ларчмонта на этом поезде. Все равно, поезд сделал остановку на 125-й улице в 7:38, через 10 минут после Гранд Централ. Смотреть на шансы Дороти Кейс надо было сквозь призму ее доходов. Сколько она получала от Кейса. Первое время ей казалось, что ее отец вроде бы либерален по этой части, а потом увидела, что его кулачки сжимаются, как у младенца, разлучившего другого младенца с игрушкой. Я пришел к заключению, что ей удавалось хватануть в среднем между 20 и 50 тысячами долларов в год. Не такая уж маленькая разница. Проблема состояла в следующем. Какая позиция для нее привлекательней? С живым папочкой, который делает тьму тьмущую денег, или при покойном папочке, когда все деньги после расчетов с Поулом принадлежат ей? Она не закрывала глаза на проблему, нисколечко, и проблема ее ни в малейшей степени не шокировала. Если она играла, то играла неплохо. Вместо того, чтобы отстаивать абстрактный общечеловеческий принцип, что, дескать, дочери не убивают своих папенек, она строила свою оборону на фундаментальной основе. В такой невообразимо ранний час, как 7:30, она не могла бы убить даже муху, не говоря уже об отце. Она никогда не встает раньше 11, разве что в чрезвычайных обстоятельствах, как, например, в указанное утро, во вторник, когда где-то между 9 и 10 прошел слушок, будто ее отца нет в живых. Она занимала вместе с отцом апартаменты близ южной стороны Центрального парка. Слуги? 2 горничных. Тогда Вульф поставил вопрос так, было ли это осуществимо для нее – покинуть ранее 7 квартиру и здание, а потом вернуться никем не замеченной. «Нет», – заявила она, – «единственное исключение, если ее начнут поливать водой из шланга». Никаких оценок я ей не выставлял, потому что к этому моменту уже судил пристрастно и полагаться на свое умозаключение не имел права. Фрэнк Брадайк – это и впрямь нечто. Он с энтузиазмом поддерживает идею Талбота, что, кабы он, Брадайк, задумал кого-нибудь убить, то объектом покушения стал бы именно Талбот, а не Кейс, Таким образом, подчеркивается, что профессиональные достижения Кейса объяснялись предпринимательскими способностями Талбота, отнюдь не дизайнерским даром Кейса. Он признает, что нарастающему упадку его деловых операций сопутствовал подъем конкурирующих организаций. Он признает далее, чуть только Дороти затронула этот вопрос, что всего лишь за 3 дня до убийства Кейс возбудил против него дело за убытки порядка $100 000, утверждая, будто обвиняемый выкрал у Кейса в офисе дизайны, источник контрактов на бетономешалку и стиральную машину. Бродайк негодует, какого черта? Человек, кому на самом деле надо было бы ответить за эти авантюры, Вик Талбот. Разве он не заставил своими нахальными действиями запаниковать весь рынок? Неимоверными усилиями он старается удержать почву, катастрофически ускользающую у него из-под ног. Все блестящие успехи на заре карьеры, говорит он, были им достигнуты еще до того, как испарились предрассветные тени, а уж к полудню и к вечеру он стал неповоротливым бревном. В конце концов его одолела лень и безответственность, он поздно ложился спать и поздно просыпался, вот тогда-то его звезда пошла на убыль. Недавно, совсем недавно, он надумал воскресить былой пламень и приблизительно с месяц назад решил являться к себе в контору раньше 7, опережая штат сотрудников чуть ли не на 3 часа. К собственному удивлению, даже восхищению, он почуял сдвиги. Вдохновение мало-помалу разгоралось. И как раз в тот самый вторник, в то самое утро, когда Кейс погиб, он персонально встречал своих сотрудников у входа новым ошеломительным дизайном электрического миксера. Вульфа интересовало, присутствовал ли кто-нибудь при сих родовых схватках, скажем, между 7:30 и 8:00. Нет, никто не присутствовал. Да, если уж ему чего не хватало, так это алиби. Он был гол как сокол, сильно опережая в этом отношении остальных. По моим нежным чувствам к Одри Руни нанесло тяжелый удар известие, что для своих родителей она была, оказывается, просто Анни. Так что усовершенствование в анкету внесла самолично. Ладно, согласен, Анни по соседству с Руни могло ее нервировать, но Одри – жуткая прореха на ее светлом лике. Понимаю, обязательную связь с убийством эти обстоятельства не изобличают, но ведь ее показания работают против нее. Она служила под вывеской Кейса, занимала пост секретаря Виктора Талбота, а месяц назад Кейс выставил ее, заподозрив, будто она ворует дизайны по указке Бродайка. Она затребовала доказательств. Кейс не смог их обеспечить, и ей очень хотелось разнести в щепы его заведение. Она врывалась в его кабинет с такой регулярностью, что ему приходилось нанять в оборонительных целях телохранителя. Она пыталась атаковать его еще и дома, но потерпела неудачу. За 8 дней до смерти он столкнулся с ней на пороге Академии верховой езды, куда прибыл, чтобы к своим 2 ногам приплюсовать еще 4. С помощью конюха, коего звали Вейн Саффорд, ему удалось ускакать в парк. На следующее утро Одри снова была там. И на следующее тоже. Больше всего ее задевало, как она объясняла Вульфу на совещании, что Кейс отказывается ее выслушать. Она же полагала, что это его долг. Она не удосужилась подробнее остановиться на другой причине ее повторявшихся визитов в академию, а именно обслуживающий персонал ничего не имел против. Впрочем, сей резон можно было и домыслить. На 4-е утро, в четверг, появился еще и Вик Талбот, чтобы сопровождать Кейса в его заезде. Кейс, которого Одри вконец допекла, ткнул ее кнутом. Тогда Вейн Саффорд толкнул Кейса и свалил наземь. Талбот одарил своим свинцом Саффорда, а Саффорд так шибанул Талбота, что тот влетел в нечищенное стойло и влип прямо в нечистоты. Очевидно, подумал я, Вейн сдерживался. И еще я подумал, что на месте Кейса сконструировал бы себе электрического коня. В пятницу он опять оказался здесь и получил новую порцию одри в понедельник снова. Ни в пятницу, ни в понедельник Талбота при всем не было. Во вторник утром Одри появилась там без четверти шесть, чтобы успеть к кофе, пока Вейн прогуливает лошадей. Булочки с корицей и кофе – такова была их еда. Услышав об этом, Вульф поморщился. Он терпеть не мог коричневых булочек. Чуть позже шести последовал телефонный звонок из отеля «Черчилль». Лошадь Талбота не седлать, а Кейса предупредить, что его партнер не придет. В 6:30 прибыл Кейс, тютелька в тютельку, как обычно. Колкости Одри отразил сурово поджатыми губами и отгарцевал прочь. Одри осталась в академии, проторчала там весь последующий час до 7:35, когда пришла лошадь Кейса с пустым седлом. А Вейн, он что, тоже находился там неотлучно? Да, они были вдвоем вместе все время. Когда подошла очередь Вейна давать показания, он не вступил с нею в противоречие ни по единому пункту. По-моему, для конюха верх цивилизованности. В 2 часа ночи, а то и позже, все разошлись. Я зевнул и сказал Вульфу: «Мощные клиенты, вся пятерка, а?» Вульф крякнул с омерзением. «Я мог бы, поразмыслив, оценить их посодержательней, будь на то ваша воля. Исключим Талбота. Что о нем говорить? Я больше понимаю в амурных делишках, чем вы. Я видел, какие взгляды он бросает на Дороти. Тут он крепко влип. А вот клиенты, Пол, ему нужны деньги, крайне необходимы, и он до них дорвался. А Бродайк? Его тщеславие смертельно уязвили. Его бизнес катится под откос, а тут еще иск на большую сумму. А Дороти? Она дочь, она женщина. Корни могут уходить в детство или в какую-нибудь безделушку. Саффорд?» Вульф поморщился. «Романтик простак. Через 3 дня после знакомства уплетать с этой девицей коричневые булочки в 6 утра. Что скажешь о его любовном облике? Потрясающий. А тут он видит, как Кейс хлещет ее своим кнутом. Он не хлестал ее, он просто ткнул. Это еще хуже, еще пренебрежительней. Вдобавок девица уверила его, что Кейс в воплощении несправедливости. Окей, а она? Женщина, с которой плохо обошлись. Или поймали на плохом обхождении с другими. В любом случае сорвавшаяся с цепи». Он поднялся. «Хочу спать». И направился к двери. Адресуясь к его спине, я сказал: «С каждого из них я бы получил аванс. Черт его знает, зачем они понадобились Кремеру. Каждый включает Талбота после целой недели. Он психовал, как щенок. Позвоним ему?» «Нет». Вульф, направлявшийся к лифту, чтобы вознестись на 3-й этаж, обернулся. «Чего он хотел?» Он не сказал, но догадаться нетрудно. Он попал на перекресток с 6 развилками, а потому явился к нам разведать, нет ли здесь дорожной карты. И я направился к лестнице. Площадь лифта 6 футов на 4, так что Вульф заполнил все это пространство. 40 козырей, сказал Орри Кеттер в 10:55, в среду поутру. Я сообщил им, что у нас на горизонте появилось дело Кейса, что 5 подозреваемых одновременно выступают в роли наших 5 клиентов, и этим ограничился. Ровно в 11 мы завершили наши игры, а несколькими минутами позже дверь из прихожей распахнулась и вошел Вульф. Он разместился за своим столом, позвонил и затребовал пива, потом спросил меня: «Ты, конечно, разъяснил Солу и Ори ситуацию?» «Нет, конечно. Насколько я понимаю, это не моя прерогатива». Он крякнул и велел мне созвониться с инспектором Кремером. Я набрал номер, заполучил, наконец, Кремера, просигналил об этом Вульфу и остался на месте, поскольку никто меня не гнал. «Мистер Кремер, Нира Вульф». «Ага, что вам угодно?» «Сожалею, что был занят вчера вечером. Всегда рад видеть вас. Я втянут в расследование по делу о смерти Кейса, и полагаю, поделившись со мной обыденной информацией, вы принесете нам обоим пользу. А какой именно? Для начала мне надо бы знать, сколько верховых полицейских видели Кейса в то утро на парковых дорожках, и как их звали. Я хочу послать Арчи. И тут Кремер положил трубку. Положил трубку и Вульф. Простер руку к подносу с пивом, доставленному фрицем, и сказал мне: «Дозвонись до прокуратуры, до Скиннера». Я выполнил указание, и Вульф занялся делом. В прошлом Скиннер получил свою порцию негативных нервных раздражителей от Вульфа, но в конце концов вчера у него перед носом дверь не захлопывали, и он хотя бы не грубил. Под аккомпанемент Вульфовых уверений, что Скиннеру начнут регулярно поставлять информацию о ходе следствия, а это было, как они оба знали, чистейшая ложь, товарищ окружного прокурора согласился просить управление, чтобы мне устроили свидание с полицейским. И сдержал слово. Через 10 минут после его беседы с Вульфом позвонили с центральной улицы и сообщили, что офицер по имени Хеферан готов встретиться со мной в 11:45 на углу 66-й улицы на западной аллее Центрального парка. Менее чем за 10 минут Вульф выпил пиво, расспросил Сола о его семье и запрограммировал схему моего разговора с полисменом, тем самым уязвив мое самолюбие и раззадорив мое любопытство. Когда мы ведем поиск, у Вульфа и Нурес складывается мнение, будто я взволнован определенным аспектом дела или неким участником драмы, а потому необходимо на время отодвинуть меня в сторонку. Я уже почти перестал тратить нервную энергию на протесты по сему поводу. И все-таки, что волнует его теперь? Я не соблазнился ничьей версией, мое воображение было свободно от пут. Зачем надо было подсовывать мне эту жвачку, эти беседы с полицейским, а задачи по-настоящему серьезные перекладывать на Соло и Орли? Прозвенел телефонный звонок. Фердинанд Поул затребовал Вульфа. «Я сейчас в конторе Кейса», — сказал Поул. «Угол 47-й улицы и Мэдисон-авеню. Можете прибыть сюда немедленно?» «Конечно же нет», — сказал Вульф опечаленным голосом. Его ужасно сердило, когда объявлялись на свете люди, не ведающие, что он никогда не покидает дом ради дел и чрезвычайно редко по другим поводам. «Я работаю исключительно у себя дома. Что случилось?» «Здесь есть кое-кто, и я хотел бы, чтобы вы с ним поговорили. Два члена правления. Их показания помогут мне подтвердить, что Талбот взял эти дизайны и продал их Бродайку. Таким образом, станет ясно, что Талбот убил Кейса. Из нас пятерых, если кого и можно заподозрить, так это мисс Рудни и этого конюха с их обоюдным алиби». «Чепуха. Вам обязательно хочется ее в чем-то подозревать. Доказуемо только одно. Она была несправедливо обвинена в краже. А несправедливое обвинение мучит куда больше, чем обоснованное. Мистеру Талботу вы можете предъявить обвинение в воровстве, по меньшей мере. Я чрезвычайно занят. Благодарю вас за звонок». Пул был склонен ко всяческим предложениям, но Вульф избавился от него, испил еще пива и повернулся ко мне. «Тебя ждут там через 20 минут, Арчи. А учитывая твое пристрастие к быстрой езде с последующим арестом за превышение...» У меня был один единственный прокол за превышение за последние 8 лет. Я направился к двери, но повернулся перед выходом и заметил с горечью: «Если вы думаете, что я еду забавляться, это глубокое заблуждение. Кто последним видел Кейса в живых? Полицейский. Он. Именно он. И к кому я его доставлю? К вам? Нет, к инспектору Кремеру».